5. Отряд. Перо Тота все скребет и скребет, и я ловлю себя на мыслях о крови. Той крови, которая вскоре прольется в этой хронике, и той, что пролилась за 10 тысяч лет сражений, прошедших с тех пор, как первые из нас встали рядом с магистром войны в битве на борту боевого корабля «Прекрасный». Кровь никогда не имела значения для Абаддона. Старые легионы, старые роды, старые наследства. Эти вещи ничего не значили для него тогда и ничего не значат сейчас. На них патина незаслуженной гордости. Для Черного Легиона в остальных 8 родах нет ничего, кроме поражения, которое маскируется под упорство. И не важно, что вы слышали о его тирании. Ему нет дела до беспрекословного подчинения приближенной элиты. Равно как не ценит он и верность, которую можно купить. Для него, для его армии, ценны братские узы. В изгнавшей нас империи, в ненавидящем нас прибежище и в тени отцов, которые подвели нас, Абаддон предложил нечто новое, нечто чистое. Слишком многие из нашего рода видят в себе не более чем сыновей своих отцов. Они стали ущербными отражениями амбиций и идеалов их приматов и не считают никакой из прочих жизненных путей правильным. Но я задал вам тот же вопрос, что задавал им. Разве вы не самостоятельные люди? Разве вы лишь отражение создавших вас мужчин и женщин в следующем поколении? Ответ прост, поскольку вопрос нелеп. Все мы намного больше, чем копии тех, кто произвел нас на свет. Абаддон усвоил эту истину на собственном жизненном опыте и еще в те первые дни, даже до того, как мы убедили его вернуться и подобрать мантию магистра войны. В конечном итоге ему предстояло объединить тысячи воинов, сотворенных по образу потерпевших неудачу отцов, и научить этих запутавшихся сыновей, как вместо этого стать братьями. Он заставил нас смотреть в будущее, а не сражаться за уже потерянное прошлое. Именно тогда жизнь в Великом Оке перестала казаться чистилищем. Затронутая варпом пустота превратилась в убежище, и ее сила сулила перспективы. Я говорил вам, что в варпе присутствует зло, и это так, но это еще не вся правда. Когда вы слышите, как мы, члены армии проклятых, говорим о богах и их нерожденных детях, то слышите, как мы лжем сами себе. Не потому, что неведение приносит счастье, а потому, что оно необходимо. Мы воспринимаем вещи таким образом, из милосердия к рассудку. Поклявшиеся богам, которых Империум считает не более чем немытыми ордами безумных культистов и обманутых еретиков, проповедуют о всемогуществе своих злобных повелителей. Эти жалкие толпы вопят о хаосе, как о разумном зле, а также о силе, скрытой в его искажающем прикосновении. Любому псайкеру, связан ли он духом Золотым Троном, или же возвышается в рядах офицеров Адептус Астартес, известна простая истина. Человеческая душа – свет во тьме. Душа – это маяк на том уровне, что лежит за пределами реальности, и демонов влечет к подобным огням душ вечный злой голод. Душа Псайкера, ценнейшая из трофеев, горит 100 крат ярче. Да, все так, и нет, все неверно. Знаете, что на самом деле находится по ту сторону пелены? Можете представить, что такое на самом деле Варз? Мы. Это мы. Правда в том, что в галактике нет ничего кроме нас. Это наши эмоции, наши тени, наша ненависть, похоть и отвращение ожидают на другой стороне реальности. Вот и все. Каждая мысль, каждое воспоминание, каждая мечта, каждый кошмар, когда-либо посещавший любого из нас. Боги существуют, поскольку мы породили их. Они – наша собственная низость, ярость и жестокость, наделенные формой и облеченные божественностью, так как мы не в силах представить ничего столь могущественного, не наделив его именем. Изначальная истина, пантеон хаоса неделимого, гибельные силы, темные боги. Простите, но я едва могу произнести последнее из названий, не вынуждая моего писца, терпеливого и прилежного сервитора, несколько секунд фиксировать лишь смех с придыханием. Варп – это зеркало, в котором кружится дым наших пылающих душ. Без нас в нем не было бы никаких отражений, никаких видимых узоров, никаких теней наших желаний. Когда мы глядим в варп, он смотрит в ответ. Он смотрит нашими глазами, той жизнью, которой мы его наделили. Эльдар верят, что прокляли сами себя. Возможно, а может и нет. Неважно, ускорили ли они свою гибель, или же возвестили они, Они оказались обречены в тот миг, когда первый обезьяноподобный человек подобрал камень и с его помощью проломил брату череп. Мы одни в этой галактике, наедине с кошмарами всех, кто жил, надеялся, неистовствовал и плакал до нас, наедине с кошмарами наших предков. Так что не забывайте эти слова. Боги не питают к нам ненависти. Они не кричат, требуя уничтожения всего, что нам дорого. Они – это мы. Наши грехи, которые возвращаются обратно в сердце, давшее им жизнь. Мы – боги, и созданные нами преисподние для нас самих. Мы бежали от детей Императора и бросили остальных умирать. Нужно ли мне подробно описывать недостойность нового отступления? Правда, которую я пообещал говорить, состоит в том, что бегство уже не казалось чем-то постыдным. Мы бежали, чтобы остаться в живых, чтобы дать бой в другой раз. Мы не боролись ни за какую высшую цель, и никакая победа не стоила того, чтобы умирать за нее. Наши тела еще дышали, и это было все, чего мы желали. Я еще не сообщал, как вообще пережил падение Проспера. Уверяю вас, после этого я уже не стыдился убегать в очередной раз. Итак, мы бежали. Тлалок был выгодно расположен с самого начала сражения. Он все еще располагался близко к границе шторма по сравнению со зловещим оком и челюстями белой гончей. Звездолеты сынов Гора и пожиратели миров подплыли еще ближе к разбитому острову, чтобы забрать свои десантно-штурмовые корабли. Но Ашуркай сразу же отвел Тлалок подальше от схватки, зная, что мы будем полагаться на канал. До нас добрался лишь один из кораблей Детей Императора, и пушки Тлалока отбили у него охоту к погоне. Нас взяли на абордаж, однако я не увидел никаких признаков того, что захватчики дошли до командной палубы. Война в пустоте разворачивается по одному из двух сценариев. Оба неторопливы, степенны и ведутся столь же терпеливо, сколь и с пылом и с яростью. Первый представляет собой работу на хладнокровно рассчитанной дистанции, когда корабли стреляют из своих орудий на невообразимые расстояния, проявляя математическую красоту. Имперские звездолеты редко ведут сражения посредством обмена дальнобойными обстрелами, отказываясь при этом от применения мощных бортовых залпов. Однако подобное едва ли является чем-то неслыханным. Оно не способствует сильным сторонам легионов и нелюбимо большинством имперских капитанов, которые желают обрушить на врагов всю огневую мощь своих кораблей. Но, как я уже сказал, такое случается. Эти битвы с применением математического прогнозирования и расчетов траекторий сами по себе разновидность искусства, и в них можно одержать верх, лишь выведя из строя или уничтожив корабль противника. Чаще всего в них не оказывается реального победителя, а одна из сторон предпочитает бежать. Пока мы встречались с пленным пророком Фалька и старались уцелеть при внезапном нападении Сардара, Ашуркай вел бой второго типа. Это схватка, где скрежещет металл, а надсадные глотки разрывают приказы, перекрывая вой аварийных сирен. Жаркие и полные ненависти перестрелки с маневрами медленного разворота, массированным беглым огнем пушек с бесчеловечно близкого расстояния и бортовыми залпами, которые с ревом уходят в пустоту, пока корабли проходят мимо друг друга в ночи. Между корпусами боевых звездолетов, словно ножи, мелькают абордажные капсулы, вонзаются в цель с яростными ударами железа о железо. Целые палубы, отведенные под батареи орудий, содрогаются от злобы выстрелов. Эти сражения можно выиграть, уничтожив вражеский корабль. Но к чему впустую терять такой приз? Мы говорим о городах в космосе, которые создаются ценой тысяч жизней и миллионов часов на специализированных верфях с бригадами обученных техноадептов и армиями их рабов, зачастую с использованием технологии, ныне утраченной Империумом и его врагами. Нельзя просто взять и отбросить такие соображения. Чаще корабль противника хотят взять в качестве трофея. Как и в тисканской игре Кутуранга, схожей с тиранским регицидом, победа достается той стороне, которая убьет вражеских владык. Абордажные команды целятся в мостик и пробираются к командной палубе, чтобы прикончить или захватить всех, кто способен управлять кораблем и удерживать его в бою. В Черном Легионе мы стали называть подобное Кхав Маукрис. Удар копьем в горло. Как всегда случается, в пустотных сражениях легионов защита Тлалока свелась к абордажу, и это значительно нам подходило. Я годами продавал свои умения прочим группировкам, что механикуму, то в разное время всем 9 легионам, и всегда требовал особых условий оплаты. Изредка я соглашался на драгоценные знания, но никакого золота, никаких рабов и боеприпасов, Чаще всего я брал оплату холодным железом марсианских машин войны. Мы связывали их с сознанием анамнезис, что давало ей контроль над металлическими телами орды боевых роботов. Никто из врагов, взявших Тлалок на абордаж в ходе боя, еще не уходил живым. Мы называли этот разрушительный, коллективный разум синтагмой. Я сел на свой трон на центральном возвышении и подался вперед, чтобы смотреть на Окулус, пока корабль вокруг нас содрогался. Три киборгизированных раба на платформе пустотных щитов выдавали сообщения, не отрывая взглядов от расчетного стола. Щиты держались. Мы находились слишком далеко от основной схватки, а большая часть флота Детей Императора занималась тем, что добивала корабли Фалька. Однако абордаж замедлил нас, равно как и то, что Ашуркай держал курс, ожидая, пока я войду в канал. На нас нацелились три эсминца, каждый из которых был под стать Тлалоку. Их фронтальные орудия рассекали пустоту, а мы шли впереди с пылающими жаром щитами и пытались поднять поле Геллера, прежде чем броситься обратно в шторм. Сейчас им было нас не догнать, только если бы мы сделали какую-нибудь глупость. Именно ее и добивался Леор. Он хотел развернуться, а Ашуркай отказывал ему в этом. «Еще не слишком поздно, мы могли бы пробиться». «Могли бы», — отозвался Альбинос, — «но не станем. На моем корабле почти 50 воинов, как волнующе, и больше 10 тысяч рабов. Как много! Колдун, я тебя предупреждаю!» «Если бы тебе было дело до жизни твоих людей и слуг, то, возможно, следовало еще раз подумать насчет опрометчивого высмеивания вражеского командира, когда тот предлагал свою милость. А вот и оно. Его неодобрение по отношению ко мне, скрытое под лекцией другому. Всегда мой наставник в той же манере, что и брат. Леор!» – окликнул я пожирателя миров со своего трона. «Хмурые взгляды на провидца ничего не изменят». Воин в красном повернулся ко мне и взошел по ступеням к командному трону. 50 человек, Хайон, 50 легионеров, 50 мертвых легионеров. Он расстегнул замки шлема и снял его, продемонстрировав лицо, рассеченное уродливыми швами. Накладки синтетической кожи не точно совпадали по цвету с эбеновой настоящей, а все зубы во рту были заменены бронзовыми клыками. Металлические зубы были обычным делом среди пожирателей миров. Однако до того момента мне еще не доводилось видеть зубов из укрепленной бронзы. Из-за ран, полученных за сотни лет на поле боя, Леорвин Укрис выглядел так, будто его кое-как шили из лоскутных останков. «Нам всего лишь нужно подойти достаточно близко, чтобы подобрать спасательные капсулы. Леор, мы не станем возвращаться». «Как это на тебя похоже?» – презрительно ухмыльнулся он. «Показать врагу свою задницу, вместо того, чтобы стоять и драться. Бегство из боя тебе подходит, сын Магнуса. Зачем нарушать сложившиеся за всю жизнь привычки, а? Совсем как на Проспера, когда я обнаружил тебя съежившимся среди пепла». Я смотрел на него, откинувшись на троне и не говоря ни слова. В ту же секунду, как он поднял свой тяжелый болтер, все 50 рубрикаторов на командной палубе вскинули оружие, целясь стоящих посередине семерых пожирателей миров. «Не стреляйте», — велел им я. Ситуация выходила из-под контроля. «Думаешь, меня пугают твои братья-трупы, колдун?» Его растерзанное лицо подергивалось от мышечного тика из-за вгрызающихся церебральных имплантатов. Я чувствовал в воздухе вокруг него нерожденных демонов, облизывающих свои бесформенные челюсти. Они лакомились его болью и яростью. «Леор, мы не станем возвращаться. Мы не можем. Посмотри на меня. Ты меня знаешь. Знаешь, что я бы не бросил твоих сородичей на смерть, если бы мог их спасти. Я бы даже открыл проход и протащил их через него, если бы мог. Взгляни на Окулус, твой корабль уже погиб. Он погиб в тот момент, как началась атака. Даже если бы ты сразу туда добрался, это бы ничего не изменило». Истинность этих слов была вполне очевидна, поскольку мы наблюдали конец нашего недолговечного флота. Гибель звездолетов занимала много времени. Это во многом напоминало то, как когда-то океанским кораблям требовалась целая вечность, чтобы полностью затонуть. Зловещее око распалось на части у нас на глазах, а Фальк так ни разу и не ответил на наши вызовы. Челюсти белой гончей разрушались и горели, а мы так и не отвечали им. Братья Леора гибли, проклиная нас за трусость. Ты мог бы попытаться, в последний раз попытался надавить Леор. Леор, я обладаю силой, но я не бог. Он отвернулся от меня, больше ничего не говоря. Отключить связь, обратился к одному из сервиторов рулевых. Я устал слушать яростные крики обреченных пожирателей миров. Повинуюсь, отозвался киборг. Посреди схватки один из кораблей исчез во внезапной вспышке света, от которой заболела голова. Пробой варп-ядра, разлом, проделанный в ткани спокойного ока бури, у Фалька не было сколько-нибудь могущих колдунов. Впрочем, Саргон, пророк, мог ли он? «Что это был за корабль?» – спросил я. А Шуркай ответил, не открывая глаз. Он полагался на свои чувства, а не сбоящий и мерцающий тактический гололит. «Восход трех светил. Самый новый, наиболее поврежденный корабль Фалька. Он скрылся. Он пропал», – поправил меня Ашуркай. Преисподнее это могло означать что угодно. Поглощен штормом и разметан по всему оку. Заброшен в собственное будущее. Стерт из реальности. Я отвернулся. «Если желаешь, мы оставим тебя в ближайшей крепости 12-го легиона». Вместо ответа Леор плюнул на пол возле моих сапог. После этого наше бегство стало почти что постыдно легким. Я продолжал находиться на командной палубе, сидя на троне. Случайно настроившись на общий вокс-канал, я с изумлением услышал крики Нефертари. Она все еще оставалась запертой в гнезде. «Ты ее не освободил?» – спросил я Ашуркая. «Не дал ей сражаться, когда нас брали на абордаж. Брат, ты с ума сошел?» Альбинос сердито глянул на меня усталыми красными глазами. «Я думал о более важных делах, чем выпустить твою убийцу ради ее собственного развлечения». Он развернулся и зашагал прочь. В моем сознании едва заметно пульсировала его злость. Я чувствовал скрытое течение утонченной, полной достоинства ярости. Ему хотелось поговорить с Саргоном, как провидцу с провидцем, и извлечь из пророчества несущего слова крохи истины. Он был очарован паутиной судьбы и негодовал, что я не провел встречу так, как это сделал бы он сам. Ко мне приблизилась Гира. Она обошла трон по кругу, а затем уселась возле меня. Ашуркай вернулся на свой балкон, управляя кораблем в согласии с Анамнезис. Леор и его люди удалились, куда им захотелось. Похоже, их устраивало любое место, лишь бы избежать моего присутствия. Остались только я и моя волчица. Тебе не следовало спасать того, которого Ашуркай называет огненным кулаком. Он братоубийца, и ему нельзя доверять. Я вижу это в его сердце. Я посмотрел на нее, опять оторвавшись от зрелища бурлящего шторма. Убийство сородичей – наименьшее из прегрешений воинов-легионов. Никто из нас не может утверждать, будто не виден в этом отношении. «Слова смертных», – произнесла она, – «и оправдания смертных. Я говорю о более черных и глубоких предательствах. Знаю, но я перед ним в долгу, как и перед Фальком». Волчице было в точности известно, чем я был обязан Леору. Она присутствовала при падении Проспера. Тогда была ее первая ночь в обличии волка. «Жить значит больше, чем цепляться за старые клятвы, господин. Эта мысль кажется странной для связанного демона». Я провел пальцами перчатки по ее черной шерсти. Волчица внутри нее ответила на внимание рычанием. Демон проигнорировал его. «Договор – это не клятва», – сказала она. «Договор ограничивает жизненную силу. Клятва же – это то, о чем смертные блеют и визжат друг другу в мгновение слабости». Теперь она дышала, что делала редко. Тело волчицы было для нее одним из предпочтений, не более того. Ей доставляли удовольствие смертоносность и символизм облика семейства собачек. И не было никакого дела до имитации жизни. «Гира, если бы Гор Перерожденный ступил на планеты Великого Ока», — волчица вздрогнула, словно прогоняя озноб. Ее безмолвный голос сочился злобой. «Пантеон разделяет твою тревогу по поводу такого перерождения. Жертвенный король умер так, как ему было суждено умереть. Он не может восстать вновь. Его время прошло. Эпоха 20 ложных богов окончена. Мы вступаем в эпоху рожденных и нерожденных. Так есть и так должно быть». Ее слова пускали корни в моем сознании, и я хранил молчание. Она явно была не расположена к дальнейшим размышлениям. «Я пойду», — передала она низким рычанием, встала и, крадучись, двинулась прочь. Экипаж мостика отшатывался от находящегося среди них огромного волка-демона. Гира не обращала ни на кого из них внимания. «Куда ты идешь?» «К Нефертари». Произнеся эти слова, она ушла, а я глядел ей вслед, будучи никак не меньше, чем ошеломлен. Следующим ко мне подошел Ашуркай, он все еще был сердит. «Мы взяли пленных», — сказал он, упомянув об этом в силу редкости такого события. Синтагма практически никогда не оставляла ничего живого. «Семерых детей императора». Прежде чем ответить, я некоторое время глядел на него. «Это было бы полезно, если бы ты предвидел хотя бы тень того, что только что случилось, провидец. Можно было бы избежать изрядной доли смертей и унижения. Верно, в его красных глазах лучилось бешеное принятие всего случившегося. И было бы восхитительно, если бы пророчества работали именно так. Ты бы знал об этом обстоятельстве, будь у тебя хоть какой-то талант или уважение. Куда мы теперь направляемся? Галлиум. Его мысли медленно вернулись к степенной, бесстрастной обработке аналитических соображений. В ходе разговора он рассчитывал свои ответы, как агитатор, математические выкладки. Галлиум, это было разумно. Нам предстояло дозаправиться, перевооружиться и провести ремонт. А после Галлиума, нажал он. Я знал, о чем он спрашивает. Решился ли уже тогда? Был ли намерен прыгнуть в ловушку Саргона и рискнуть всем на краю лучезарных миров во имя высшей награды? Честно сказать, не знаю. Обдумать не значит сделать. Соблазн – это не решение. «Дай мне время», – сказал я. «Решу». Я ощутил его безмолвное подтверждение, но не согласие. Он сдержанной походкой вернулся на свою наблюдательную платформу. Одна его рука покоилась на затылке убранного в ножны меча. Я не обладал достаточным терпением, чтобы разбираться с его величественной злостью. Я поднялся с трона, но не для того, чтобы последовать за ним. Впервые я встретил Леорвина Укриса среди пепла Тиски за несколько столетий до неудавшегося сбора флота. Пожиратели миров прибыли на наш растерзанный родной мир, чтобы самолично увидеть, что же сотворили сыны Русса. Хрустальный город пал, Проспера сгорел, остались лишь мертвые и умирающие. Магнус, первый господин моего легиона, бежал. Он, а также большинство уцелевших воинов, скрылись через варп в свое новое прибежище на Сартариусе. Колоссальная энергия, высвобожденная подобной манипуляцией, утянула сердце Тиски вместе с ними в финальный судорожный исход. После этого остались только опустошенные внешние районы города, парки и широкие проспекты которых были заполнены миллионами мертвецов. Я не был среди тех, кто вместе с моими братьями добрался до Сартариуса. В конечном итоге мне предстояло отправиться туда позднее, после окончания войны на Терре. На самом же Проспера я не прокладывал себе дорогу к центральной пирамиде Фатепа, чтобы присоединиться к последнему бою Аримана. Я пробивался по пылающим улицам, и мой путь пролегал к западному краю города. Мне нужно было добраться до пограничных зиккуратов и сделать это без братьев, поскольку Тлалок ушел вместе с остальным флотом. На его борту находилась Анамнезис, а также те из моих воинов, кто пережил ересь лишь для того, чтобы погибнуть от бессмысленной рубрики Аримана. Ашуркай командовал Тлалоком в мое отсутствие, так что оказался далеко от Проспера, когда планета пала. Я во всех существенных отношениях был один. И мне не удалось. К этому привели мои раны. Я уже получал обездвиживающие ранения прежде, в океане Вараии. Однако тогда это были травмы, которые легко зажили, когда я выбрался из воды. Идея о том, чтобы умереть от них, была скорее шуткой, нежели чем-то вероятным. Это были не удары топоров, булав и снарядов болтеров. Когда я больше не смог бежать, то, пошатываясь и хромая, продолжал идти к горизонту, где к небу возносились ступенчатые пирамиды. Когда больше не мог стоять, то пополз, а когда уже не смог ползти, не помню. Сознание оставило меня, его забрали трещины в черепе и раны по всему телу. В какой-то момент среди последовавшего безвремения я помню, как глядел в ночное небо и думал, что звезды могут быть нашим наконец-то пришедшим флотом на орбите. Тьма приходила и отступала тошнотворными волнами. День, ночь, закат, рассвет. В изменениях неба отсутствовала упорядоченность. По крайней мере, ее не могли ухватить мои гаснущие чувства. Гиры не было, она покидала меня в поисках помощи. Я чувствовал холод, генетические улучшения, заставлявшие тело компенсировать потерю крови, были перегружены и заторможены. Еще болел живот, но без ощущения времени я не мог знать, что это было. Укусы голода или затянувшаяся агония истощения. Помню, как чувствовал, что мои сердца замедляются, сбиваясь с ритма, а одно из них бьется слабее и даже медленнее, чем другое. «Это Джип!» – раздался голос с некоторого расстояния. Это были первые слова, какие я услышал от Леора. Я думал о той встрече спустя столько лет, пока шел по залам Тлалока в поисках пожирателя миров и шестерых его уцелевших братьев. Они устроили себе временное логово в одном из арсеналов корабля. Там уже заставили трудиться рабов с различных палуб. Их оторвали от всех дел, которыми они занимались, чтобы провести обслуживание доспехов и оружия пожирателей миров. Двое воинов сражались на металлических распорных стержнях, вытащенных из стен корабля. Еще один сидел, прислонившись к ящику с боеприпасами, и монотонно бился затылком о железную коробку. В его омываемых болью чувствах я ощущал размеренное, почти как часы, облегчение, Боль внутри черепа слабела при каждом ударе головы об ящик. Он посмотрел на меня. Его взгляд не был тем расфокусированным взглядом имбецила, которого я ожидал. Это был измученный, все осознающий взгляд. Я чувствовал в нем злобу. Он ненавидел меня, ненавидел корабль, ненавидел то, что остался жив. Вокруг пожирателей миров двигались тени, слабые духи страдания и безумия, привлеченные к истерзанным воинам и становившиеся все ближе к рождению. Леор наполовину снял броню, пользуясь для этого краденными инструментами. Как было и у закованных в броню крестоносцев самых примитивных культур, чтобы надеть и снять боевую экипировку, требовалось немало времени и помощи обученных рабов. Каждая из пластин механически подгонялась к своему месту и синхронизировалась с теми, что располагались под ней. «Дай нам арсенальных рабов!» — так поприветствовал меня Леор, прежде чем указать на несчастных ничтожеств, чистящих элементы его доспеха грязной ветошью. «Эти никчемны!» Причина заключалась в том, что эти не были обучены необходимым техническим знаниям. Теперь на Тлалоке осталось немного арсенальных рабов, поскольку мало кто из нас в них нуждался. Рубрикаторы едва ли могли снять себе доспехи. Доспехи являлись всем, что они из себя представляли. Я не сказал ничего из этого. Я сказал. Я подумаю на этот счет, если попросишь вежливо. Он ухмыльнулся. Никаких вежливых просьб не планировалось, и мы оба это знали. От скованного провидца Фалька у меня мурашки по коже пошли. Как думаешь, его корабль спасся? Это возможно, согласился я. В твоем голосе не слышно особой уверенности. Эх, жаль. Фальк мне нравился, пусть он и был слишком подозрителен по отношению к своим друзьям. Ладно, так чего ты хочешь, а? Если ты пришел за извинениями, колдун? Нет. Хотя с твоей стороны было бы любезно хотя бы признать тот факт, что я спас тебе жизнь. «Ценой 50 моих людей», — отозвался он, — «и моего корабля. Его фрегат годился в лучшем случае на свалку, о чем я и сообщил. Может, это и был кусок помойного дерьма», — сказал Леор, со скрежетом зубов изобразив нечто, что при некотором великодушии можно было бы назвать улыбкой. «Но это был мой кусок помойного дерьма. А теперь говори, зачем ты на самом деле пришел?» «За списком мертвых». Он поглядел на меня, несмотря на уродовавшее лицо шрамы и швы. Оба его темных глаза были не аугметической заменой, а теми, с которыми он появился на свет. Приподняв рубцовую ткань на месте брови, он в искреннем замешательстве переспросил. «Что?» «Список мертвых», — повторил я. «Ты спросил, зачем я пришел?» «Вот зачем. Я пришел выслушать список мертвых». Теперь они все смотрели на меня. Дуэлянты застыли. Сидевший на полу больше не стучал головой об ящик позади себя. Леор десятилетиями командовал 15 клыками и служил офицером в легионе во время Великого Крестового Похода. Он не стал оборачиваться к своим людям в поисках указаний. Однако я почувствовал, как его мысли движутся, учитывая присутствие воинов. Он знал, что те наблюдают за ним, за этой сценой, за тем, как он отреагирует. Но также я ощущал и паучье присутствие машины, замедлявшей его разум. Она тикала и протестовала против здравого смысла с терпением, подтачивая его концентрацию и проталкивая по черепу боль вместо мыслей. Молчание затянулось. Я чувствовал, как боль у него в голове усиливается, переходя от тика и искрящего скрипа к нарастающей пульсации. От этого его верхняя губа скривилась, совсем как у собаки. «Скал», — произнес он, — «геносемя не возвращено». «Аургет Мальвин», — «геносемя не возвращено». «Уластер», — «геносемя не возвращено». «Эриан Марков», — «геносемя не возвращено». Он перечислил всех, одно имя за другим, все 46. Произнеся последнее, «Саэнгр, геносемя не возвращено», он умолк и посмотрел на меня с мрачным весельем во взгляде. «Я занесу их имена в погребальную песнь корабля». Погребальная песнь была традицией тысячи сынов. Прочие легионы пользовались другими названиями, такими как «Архив павших у пожирателей миров» или в случае сынов Гора «Оплакивание». Это были не просто перечни потерь, а летописи, почетные списки, драгоценные для легиона реликвии. На наших кораблях это обычно выглядело как свитки с записанными тушью именами и званиями. «В архивы этого корабля?» – спросил один из прочих. «Я передам все записи любым кораблям пожирателей миров, которые мы встретим. Хайон, нашему легиону мало дела до переписывания мертвецов. И тем не менее, предложение остается в силе. Однако перечисленные сейчас воины погибли в битве, которая свела нас вместе. Мы несем общую ответственность. Их следует внести в погребальную песнь Тлалока». Пожиратели миров посмотрели друг на друга, а затем на Леора. Леора, который только что передал мне список мертвых, как апотекарии в легионе традиционно передавали их командующим офицерам. Между нами что-то промелькнуло, своего рода взаимопонимание. Ничего психического, ничего столь примитивного и очевидного. Но он кивнул, признавая это, и ударил кулаком без перчатки по моему нагруднику, жестом того, что сошло за братское согласие. «Возможно, у тебя все же есть хребет, колдун. А теперь убирайся отсюда и найди нам настоящих арсенальных рабов. Нам нужно, чтобы о нашей броне позаботились». «Хорошо сработано», — прозвучал в моем сознании голос Ашуркая. «Они будут нам полезны. Мои мотивы не настолько холодны и циничны, провидец». Леор глянул на своих братьев и продемонстрировал бронзовые зубы в неприятной улыбке. «Мы останемся. Пока что». Никто не стал спорить. «Два вопроса», — произнес Леор. «Что ты намерен делать с Телемахоном?» Для секретов было уже несколько поздновато. С моей точки зрения, список мертвых скрепил наш союз. Я планирую проделать с ним нечто неприятное. Пожиратели миров обменялись хрюкающими смешками. «А что это за вопли в воксе?» – поинтересовался Леор. «Это моя подопечная. Я с ней сейчас разберусь».